«Вы кривите душой», — с осуждением в голосе произнесла леди Ромейн. «Я же прекрасно понимаю, что произошло, что-то неожиданное, но не буду надоедать вам. У меня хватает на это ума. Я хочу лишь знать, и, пожалуйста, будьте искренни, все кончено между нами». В ее голосе послышалось рыдание. Она отвернулась, словно считая необходимым прятать от него свои слезы. «Возможно, с вашей стороны, кавалер, это была только дружба, но с моей что-то другое». «Если это правда, — сказал лорд Мельбурн, — то теперь ни время и ни место, Ромейн, обсуждать это. Пожалуйста, выполните то, что я прошу. Не пытайтесь заставить меня дать вам объяснения, которые я не смогу предоставить вам в настоящее время, но которые вы без труда узнаете меньше, чем через неделю». «Как? Как вы оказались в таком положении?» — спросила Ромейн, повышая голос. «Кто эта деревенская девчонка? Эта плохо одетая и дурно воспитанная женщина, которая, если и не пленила ваш рассудок, то, по крайней мере, вовлекла вас в такое положение, которое озадачивает, если даже не сказать, беспокоит ваших друзей, в частности, меня?» «Мои друзья, и вы в том числе, сейчас не должны были знать об этом», — сказал лорд Мельбурн. «Это проблема местного значения, Ромейн, которая не должна была выйти за ворота Прайори и Мельбурна. В ней замешана воля умирающего, и это все, что я могу вам теперь сообщить». «Если бы вы сказали мне это лично, наедине, — ответила леди Ромейн, — я, конечно же, с радостью приняла бы ваше объяснение и помогла бы вам, если бы была нужна помощь. Но после того, как мистер Николас Вернон, с которым я едва знакома, заявил о вашей помолвке в моей гостиной, где я принимала своих друзей, вряд ли можно ожидать, что я восприниму все спокойно и без вопросов». «Вы могли бы расспросить меня обо всем, когда я вернулся бы в Лондон», — сухо произнес лорд Мельбурн. «И когда бы это произошло?» — спросила леди Ромейн. — «Я приехала в ваш особняк. Там мне сказали, что ожидали вас еще вчера. Когда я сегодня утром снова приехала к вам и обнаружила, что вы еще не вернулись, я почувствовала, что единственное, что мне остается, это отправиться в Мельбурн и самой выяснить, что же столь важное задержало вас в деревне». Он ничего не ответил, и через некоторое время леди Ромейн мягко продолжала. «Чтобы успокоить мои чувства, кавалер, скажите мне что-нибудь, что сделает меня счастливой. Скажите, что ваши отношения остались такими же, как и прежде, и я вам не безразлична, хоть немного». «Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать», — уклончиво ответил лорд Мельбурн. «Как я уже сказал вам, наши отношения, по крайней мере, с моей стороны, являются исключительно дружескими. Мы неоднократно наслаждались обществом друг друга. Надеюсь, это будет продолжаться». Поднявшись с софы, леди Ромейн приблизилась к нему и, поравнявшись, протянула руку. «Вы же знаете, — тихо промолвила она, — что я хочу большего». Он не дотронулся до нее, а лишь оглядел ее смуглую красоту, длинные ресницы, трепещущие на щеках, и алые губы, призывно обращенные к нему. «Я полагаю, Ромейн, — тихо произнес он, — вам пора возвращаться в Лондон. Я ужинаю в гостях, а перед ужином у меня важная встреча, так что на самом деле сейчас нет времени что-либо обсуждать». Шагнув к нему, женщина протянула руку и дотронулась до него. «А предположим, — очень вкрадчиво произнесла она, — что я слишком устала, чтобы возвращаться в Лондон сегодня вечером. Предположим, я останусь с вами в Мельбурне. Будет ли это чересчур компрометирующим?» Его глаза стали холодными, а складки у рта глубокими, как никогда. Он ответил: «Ни в коей мере, Ромейн. Если вы хотите остаться здесь, это легко устроить. У моего управляющего, майора Фостера, надеюсь, вы помните, очаровательная жена, которая, я уверен, составит вам компанию.